подходила к их дому и умирала от страха, что столкнусь нос к носу с Сталой и родителями. Мы сидели на диване в гостиной, не зажигая света, и целовались. Целовались. Как-то удивительно. Какое-то удивительное ощущение. Нет, это совершенно невозможно описать. Я счастлива. Как же он хорошо целуется. Написала, а теперь полночи не спала, все думала. Кто же его так научил целоваться? 16 декабря 2014 года, вторник. В гимназии мы собрали на фронт подарки, кисеты для табака, свои платки, и вот пришло в голову, что тот, кто получит мой платок, может быть тот самый парень из Темерника, с которым дрался Женя. В госпитале один раненый, которому отрезали ногу, потерял рассудок. Когда Маша принесла ему костыль, он швырнул деревяшку со всей силой в нее. У Маши теперь большой синяк на ноге. 27 декабря 2014 года. Впервые такие грустные святки. Мне так плохо. Мартьяновы уехали на каникулы. Я не увижу Женю 2 недели. Ходили с девочками в Александровский сад на Хичеване. Там народные гуляния и музыка. Катались в вагончиках с гор. Народу тьма. Хожу и думаю, зачем мне все это, если рядом нет его. Вечером гадали. По краям таза с водой прилепили жеваным хлебом. Мякишем, бумажки с желаниями. На воду опустили зажженный огарок тонкой церковной свечи в ореховой скорлупке, как в лодке.